Ты что? Я тебя не звала. Но наболевшая за сутки Шурина душа не выдержала. Теплая волна поднялась в ней, и с тихим щенячьим скулением Шура ткнулась в плечо Сергею. Он приобнял ее, не давая отстраниться. А я вроде чувствовал, они тебе не помогут. Ну, припас всякого зелья. И, отпустив Шуру, стал вынимать из карманов пузырьки, коробочки и пакетики, все средства от зубной боли, которые нашлись в аптеке. Умолчал Сергей о четвертинке, приобретенной в гастрономе. Решил, не стоит рисковать. Уж очень хорошо для него все складывалось. А то вдруг Шурина мысль ударится об эту четвертинку и свернет куда не надо. И он промолчал, хотя считал это средство не хуже, а может и лучше других. Завтра он непременно поедет с ней в Москву. Найдут они зубную неотложку. У вокзала есть справочные. Одной ехать никак нельзя. Намучившись, не выспавшись. Отправились в Москву рано, шестичасовой электричкой. И хорошо, что не одна. Справочное бюро было закрыто, и Сергей, наменяв двушек, звонил по телефону, узнавал адрес. Хорошая поликлиника, открыта круглые сутки, в любой час может выручить, спасти от зубной боли. Все в ней оборудовано самоновейшей техникой. Стенки обшиты деревом, стульчики разноцветные на металлических ножках. Часа два пришлось просидеть. Было много молодых супругов, и почему-то зубы болели все у женщин. Одни плакали, другие постановали, третьи просто жались к мужьям, а тех тихонько утешали. И все в полголоса делились друг с другом пережитыми муками. Шура, положив голову на плечо Сергею, слушала, как он говорил соседу. Зубки у нее один к одному, все целые, хорошие, а болит. Две ночи не спим. Потом на рентгене высмотрели у нее какую-то чуду на корне одного зуба, вырвали его, и через минуту она улыбалась и благодарила бородатого молодого хирурга. В 12 уже возвращались. В поезде было пустовато, сидели на скамейке одни. Торт, купленный по дороге на вокзал, Сергей поставил рядом, чтобы никто не подсел. Говорили о свадьбе. Шура свадьбу играть не хотела. В жестоких тех правилах было установлено, что если невеста с ребенком, свадьбу справлять не положено. «Ты, парень, что ты понимаешь?» — говорила Шура. «А меня бабы осудят. И так корить будут. Завладел, скажут, на 2 года себя моложе, да еще выставляется». «А ты не слушай никого. Ты меня слушай. Я эти 2 года только о тебе и думал». «Ишь, подвел. 2 года. А всего год, как меня знает. Обо мне думал, ходил к Ланьке». «Какой еще к Ланьке? Болтовня это. Бабьи выдумки. Вредные же эти бабы. Да всего-то дознаются, а дознавшись, непременно разнесут». «Значит, не будешь к ней от меня бегать?» «Ну, ты скажешь. Неужели буду? Ни одной тебя охватит». Он просунул руку за ее спину и мягко притянул Шуру к себе. Она подумала спокойно, ласково. «Поначалу-то все вы хороши». Вернулись к серьезному разговору. Решили так. Платье белого не шить, фату не покупать, машину лентами и шарами не украшать и уж, конечно, не сажать на радиатор куклу. Но остальное будет все как у людей. В воскресенье Шура, наконец, сфотографировалась для доски почета. Карточки обещали сделать ради такого важного случая через 2 дня. На фабрике тетя Дуня уже поджидала Шуру, отозвала в сторонку и протянула на ладони маленькую фотографию, какие наклеивают на документы. «Вот, раздобыла для тебя. Бери. Отколдовывайся давай, пока тебя опять хвоть не схватила». «Кто это?» «Не знаю. Не Кланька же?» Но тетя Дуня даже не ответила. Видно, для нее не важно было, кто это, а важно поскорее испробовать, жива ли в ней была колдовская сила. И она зашипела громко, присвистывая через вставные зубы. «Ты пи! перво-наперво глаза ножниками выколи».